Свару. Как поднять вашу частоту? Прямое послание от Плеядианского контакта. 7 ноября 2018 года, Госия. Привет, Свару. Давай поговорим о теме, которая важна для всех нас. Как повысить частоту? Пожалуйста, давай начнем рассматривать все способы повышения частоты, начиная с физического уровня. Затем мы сможем углубиться. Свару, сознание и пребывание на низкой частоте очень связаны. Когда вы находитесь на низкой частоте, вы находитесь в пониженном состоянии сознания. Вы не можете сосредоточиться, вы не видите вещи логически. Это затуманивает разум. Чем выше ваше сознание, тем выше и ваша частота, потому что вы можете видеть больше деталей, осознавать, что находится вокруг и как все это связано. Низкая частота — это страх, беспокойство, ненависть, разочарование и все подобные эмоции. Все это низкочастотные состояния или чувства. Существует очень широкий диапазон эмоций, от сверхнизких до сверхвысоких, и мы естественным образом постоянно двигаемся вверх и вниз по этой шкале. И то, что движет нас вверх и вниз, это наши мысли и эмоции, которые они вызывают. Помните, что все, что мы воспринимаем из внешнего мира, это не что иное, как интерпретация, которую мы даем данным, получаемым нашими органами чувств. И мы интерпретируем все это с помощью данных, которые у нас есть, или решаем, как все должно быть, основываясь в основном на нашем прошлом опыте. Таким образом, именно наша интерпретация вещей и событий, происходящих, казалось бы, вне нас, вызывает у нас мысль, которая, в свою очередь, вызывает эмоциональную реакцию. Хотя это только зеркало того, что происходит внутри нас самих. Физического внешнего мира не существует, поэтому с причинно-следственной точки зрения все, что находится вне нас, является результатом нашей интерпретации и нашей частоты, исходящей из состояния нашего сознания по принципу «выше сознание, больше осознанность и больше деталей». Таким образом, все, что вне нас, является частотой внутри супа потенциальной энергии, ожидающей, когда сознание сможет манипулировать им своей собственной частотой. Вещи, ситуации и события — все это частота. Если ваша совпадает с одной из них, значит, вы обладаете ею. Другими словами, потенциальной энергии будет придаваться значение в зависимости от состояния сознания индивидуума или личности. Что делать? Сначала избавьтесь от всего, что удерживает вас в более низком состоянии или частоте. Не ешьте мясо или что-либо, имеющее сердце и лицо. Это вредит вам на всех возможных уровнях – физическом, ментальном и частотном. Кроме того, кармически. Вашему телу это не нужно. Яйца и молочные продукты допустимы, если они вам нужны, но гораздо лучше, если вы можете обойтись без них. Но это зависит от типа вашего тела. Если вы не можете отказаться от них, то это нормально. Это зависит от вас. Тогда вы должны оставить все зависимости. Поймите их и поймите, что они не приносят вам пользы. Никаких тяжелых наркотиков. Никакого алкоголя и никакого курения. Все они приносят привязанности и архонтов, которые говорят с вами так, как будто это ваши собственные мысли, и будут только пытаться заманить вас к большему количеству того же самого, поскольку они хотят больше того же самого опыта, который они могут получить только через вас. Тяжелые наркотики разрушают ваш организм на многих уровнях. К тяжелым наркотикам также относятся все официально признанные лекарства, отпускаемые по рецепту. Госия, психоделические шаманские вещества тоже? Грибы, айяхуаска. Марихуана? Свару, я подвожу к этому. Грибы, айяхуаска, марихуана. И другие, возможно, не вызывают таких же проблем со здоровьем, как тяжелые искусственные наркотики, отпускаемые по рецепту или запрещенные. Некоторые из них могут даже помочь исправить состояние здоровья. Проблема в том, что если вы используете их для доступа к высшим сферам или высшим состояниям сознания, они откроют их для вас, пока вы находитесь под их воздействием, но это не принесет пользы, потому что вы не готовы к тому, что происходит в этих состояниях сознания. На другой стороне есть вещи, которые войдут в вас и вампиризируют ваш разум и душу. Потому что, поскольку вы попали туда искусственно, вы еще не разработали свои собственные способы защиты. И вы также войдете в состояние, в котором будет хотеться, чтобы вы были там все больше и больше. Сначала закрывая другие восприятия и улучшения сознания, которые у вас могут быть, а затем создавая зависимость, также ограничивающую ваш истинный прогресс. Но вы там очень уязвимы. Есть сущности, которые населяют эти сферы, и они не всегда преследуют ваши интересы. Они будут паразитировать на вас и эксплуатировать вас. Вы как душа, как сознание, вы целостны, и вам не нужно зависеть от какой-либо внешней субстанции, чтобы иметь возможность иметь эфирный опыт. Вы можете делать это одним лишь разумом, во время медитации или даже с некоторой практикой во время бодрствования. И по желанию, все под вашим контролем, и эти переживания будут подлинными и будут вами. Вам не нужно ничего, только ваш разум, ваше намерение. Используйте медитацию, используйте дневной сон. В любом случае, это другой вид медитации. Госе, курение марихуаны снижает вашу частоту? Свару, как и в случае с любым другим веществом, может возникнуть ощущение, что она повышает вашу частоту, но будет и негативный откат. И вы зависите от чего-то другого, кроме себя, поэтому это ограничивает. Очень ограничивает. Если вы пойдете туда, если вы будете использовать их, любые из этих веществ, вы больше не сможете развивать свои собственные, свободные ментальные техники. Воображение — это не пустые фантазии, это то, что предшествует всему, что есть во всей Вселенной. Воображение — это чистое творческое сознание и намерение. Черновик для творения. Живите там, и это будет реальностью, потому что так оно и есть. Это ваш путеводитель к тому, чего вы хотите. Это место, где вы проектируете свое будущее и жизнь. Госе, ты упомянул рецептурные лекарства. Свару, рецептурные лекарства, все официально принятые рецептурные лекарства вредны для вашего здоровья и основаны только на сокрытии симптомов, редко решая проблему, породившую болезнь. Они основаны на медицинской науке зарабатывать деньги на ваших болячках, а не на том, чтобы помочь вам. Госе, что же тогда делать людям? Использовать альтернативные природные методы лечения? Свару, да, вернуться к старым альтернативным, в основном растительным способам. Например, лекарства для снижения уровня холестерина, которые принимают большинство пожилых людей. Земная наука утверждает, что холестерин засоряет артерии, хотя это не так и далеко не так. Они даже не знают, что это такое, а если и знают, то скрывают это от людей. Холестерин – это антиоксидант, выделяемый организмом. Он защищает все его клетки. Когда в организме слишком высокая кислотность, а это происходит, когда ваш рацион включает сахара, большие дозы углеводов и мяса, он начинает окислять клетки, контактирующие с кислотой, в основном в желудочно-кишечной системе, а затем и во всей системе кровообращения. Состояние высокого ацидоза делает клеточную структуру хрупкой, вызывая микротрещины в кровеносных сосудах. Эти микротрещины могут быть очень разрушительными, и это происходит из-за повышенной жесткости всей системы. Холестерин восстанавливает клетки в состоянии ацидоза, а также служит восстановительным средством против этих трещин. Рассматривайте холестерин как герметик для тех трещин, которые в разной степени вызывают внутреннее кровотечение. Без холестерина вы можете страдать внутренним кровотечением до самой смерти. Когда в организме слишком высокая кислотность, производство холестерина увеличивается в попытке остановить образование трещин и остановить кровотечение, и он естественным образом накапливается вокруг повторяющихся уязвимых зон, закупоривая артерии. Таким образом, холестерин — это решение организмом проблемы, а не причина проблемы. Поэтому прием антихолестериновых препаратов только приведет к нежелательному побочному эффекту — смерти. Причина слишком высокого уровня холестерина кроется в неправильном питании. И в основном мясо и сахар являются настоящей причиной закупорки артерий, а не холестерин. Мы можем месяцами говорить о проблемах здоровья. Госе, итак, рецептурные препараты. Избегать их. А что насчет вакцин? Свару, вакцины, все они ложные, все они просто яд. Избегайте всех вакцин любой ценой. Для них нет никакого оправдания. Даже микробы, они работают не так, как говорит земная медицина. Госе, даже для животных? Против бешенства и так далее? Свару, нет, даже для животных, ведь они тоже личности. Госе, то есть вакцина против бешенства, не защищает собаку от заражения бешенством? Свару, бешенство, у таких животных, как летучие мыши и коровы, еноты, белки и медведи, крайне редкое заболевание. В случае вакцинации вероятность заражения бешенством возрастает экспоненциально. Это инокуляция, а не вакцина. Все они таковыми являются. Инокуляция – это насильственное введение патогена в организм с намерением заразить его болезнью. Ни одна вакцина не предотвращает заражение животного или человека какой-либо болезнью. Это все пропаганда. Микробы и вирусы так не работают, все дело в совпадении частот. Вот почему эта тема здоровья так деликатна. Госи, мне сделали вакцину против гепатита B. Свару, значит, он у тебя есть. Но это не значит, что ты проявишь его в своей жизни. Госи, я не проявлю. Я заявляю об этом. Мое тело подчиняется моим приказам. Я надеюсь. Свару, не надейся, никогда не надейся. Всегда контролируй и проявляй свою волю. Госи, хорошо. Я так и сделаю. Итак, диета, рецептурные препараты, вакцины. Давай перейдем к диете. Какого типа диеты вы придерживаетесь и что вы рекомендуете нам есть? Свару, мы придерживаемся диеты, которую можно считать строго веганской. Я имею в виду отсутствие продуктов животного происхождения, яиц, молока или молочных продуктов. Проблема с веганской диетой на Земле заключается в том, что вы обходились без этой диеты на протяжении многих поколений, и это привело к тому, что желудочно-кишечная система человека в целом медленно перерабатывает пищу, полностью основанную на растениях, особенно сырую. Кроме того, химические вещества в пище нарушают способность желудочно-кишечного тракта усваивать питательные вещества. В таком случае в целом вегетарианская диета была бы более целесообразной. Однако каждый человек должен сам решать, следовать ли ему той или иной диете в соответствии со своим организмом и тем, как он реагирует на каждую диету. Но я должна сказать, что употребление мяса и рыбы не приносит никакой пользы, вопреки тому, что вам говорят. Употребление мяса и всего, что имеет лицо и сердце, только создает физическую катастрофу для человеческого тела, и это включает в себя сложные энергетические проблемы, которые имеют отношение к частотам сознания, имеющим жизненно важное значение, потому что личная частота — это то, что защищает нас от всех негативных событий в нашей жизни. Конечно, этот факт игнорируется земной наукой. Кроме того, из-за количества проблем и веществ в пище, около 95% земной пищи буквально отравлено. Вам следует держаться подальше от всего трансгенного, ГМО и всего, что содержит токсины всех видов. ГМО или генетически модифицированные организмы. Если какой-то организм был модифицирован, то он модифицирует и ваш организм. Как правило, если вы не можете произнести название ингредиента, то это токсин или яд. Я знаю, что органические продукты стоят дороже, но именно их следует употреблять в пищу. Госия, есть ли что-то конкретное, что ты рекомендуешь есть? Определенный ингредиент, продукт, который повышает частоту? Свару, диета зависит от конкретных потребностей каждого типа тела. Вот почему я не хочу полностью исключать молочные продукты и яйца. Кроме того, у многих людей на Земле очень повреждена желудочно-кишечная система из-за того, что они столько лет ели неправильные вещи и вещества, яды в пище, поэтому они не могут усваивать питательные вещества так же хорошо, как те, кто не был поврежден. Поэтому они нуждаются в добавках, либо в молочных продуктах и яйцах. Холестерин в яйцах очень полезен и помогает снизить потребность организма в собственном производстве холестерина. Добавки. Лучшее – это дрожжи, пивные дрожжи. В них много белка, они почти все состоят из белка. То же самое касается фасоли, конских бобов и всех подобных семян, например, нута. О мясе. Просто посмотрите на свои зубы. Просто посмотрите на свой длинный желудочно-кишечный тракт. Вы не хищники. Вы гораздо лучше. Госие, да. Пивные дрожжи. Нужно ли их принимать постоянно? И какие еще продукты, ингредиенты и добавки можно порекомендовать? Свару, когда угодно. Особенно при больших физических нагрузках. Многие люди считают их отвратительными на вкус. Но мне они нравятся. Это чистый протеин, чистое здоровье. Все, что не является химическим. Если вы принимаете витамины, которые сделаны в лаборатории, ваш организм будет плохо их усваивать. Например, витамин С. Созданный в лаборатории витамин С является зеркальным отражением молекулы по сравнению с натуральным. Поэтому, даже если технически это витамин С, ваш организм не распознает его как таковой. Поэтому, принимая все эти таблетки и витаминные бомбы, сделанные в лаборатории, вы, по сути, только заставляете себя иметь дорогую мочу. Госие, хорошо. Ты рекомендуешь программы детоксикации? Свару, слишком широкое понятие. Полезно, например, поститься или сесть на монодиету, на бананы, например. Да, они очень полезны. В апреле прошлого года я сидела на кокосовой диете. Это мне очень помогло. Госие, значит, в целом здоровое тело увеличивает частоту, да? Свару, да, общее здоровье повышает вибрацию, да? И если вы повысите свою вибрацию, оставив мясо, а также все наркотики и курение, Ваше тело поднимется до уровня, когда оно больше не будет совместимо с болезнями. Вы больше не будете болеть или будете болеть редко. Госе, а сахар? Свару, сахар очень токсичен. Именно он вызывает сердечные приступы и закупорку артерий. А не жир. Забудьте также о калориях, это все ерунда. Если у кого-то есть лишний вес, это не потому, что он или она потребляет слишком много жира или калорий. Это потому, что сахар и простые углеводы, которые организм воспринимает как сахар, вызывают эффект инсулина. А организм не знает, что делать с таким количеством инсулина и таким количеством сахарного токсина, поэтому откладывает все это в виде жира, так как не может от него избавиться. Чтобы сбросить вес, достаточно держаться подальше от всех сахаров и углеводов, особенно простых, хотя на Земле практически невозможно обойтись без сахара и углеводов. Ваше тело войдет в состояние кетоза. Это состояние, когда в крови больше нет сахара, и это заставляет организм искать альтернативный источник энергии или топлива – жир. Но вы должны потреблять много фасоли и подобных семян с высоким содержанием белка. И пивные дрожжи, чтобы предотвратить разрушение мышц. И вы можете есть овощи какие угодно. Я знаю, что многие вещи очень вкусные. Ешьте их, так как это часть опыта пребывания там. Но в небольших количествах. Другие, если они хотят похудеть, должны воздерживаться от всех сахаров и углеводов, поскольку даже очень маленькие количества приводят к тому, что вы перестаете потреблять жир собственного тела. Фрукты, они также заставляют систему перестать есть ваш собственный жир. Но их сахар можно употреблять, так как ваше тело было создано для того, чтобы есть фрукты. Ваши зубы созданы для того, чтобы побаловать себя яблоком. Это химически не тот же самый сахар. Возвращаясь к увеличению вашей частоты, следите за своими мыслями. Вы должны осознавать, что вы делаете и о чем думаете. Наблюдайте за своими реакциями на все, что происходит в вашей повседневной жизни. Помните, вы получите еще больше того, что привлекает ваше внимание. Сосредоточьтесь только на том, чего вы хотите и что делает вас счастливым, и никогда на том, чего вы не хотите, поскольку все, чему вы сопротивляетесь, сохраняется. Госе, давай проведем практическое упражнение, чтобы люди увидели, как они могут это применить. Сейчас в Афинах происходят сильные пожары. Многие люди гибнут в огне или тонут, спасаясь от пожаров. Какой должна быть реакция людей? Свару зависит от того, где ты находишься. Ты в Афинах или в Аргентине? Госе, я не знаю, Париж. Свару, откуда ты знаешь, что это происходит? Ты смотришь новости? Госе, да, и читаю в интернете. Моя мама показала мне. Свару, если ты получишь такую информацию, отнесись к ней с пониманием. Но всегда помни, что ты ничего не можешь с этим поделать. Если только ты не в Афинах, если да, то бери ведро с водой и иди помогать. Если ты в Париже, наблюдай, но не позволяй этому слишком сильно тебя затронуть. Это не отсутствие сочувствия, это логика и самоконтроль. Кроме того, ты находишься в матрице. Событие происходит, чтобы вызвать в тебе эмоциональный отклик. Для тебя в твоем мире это происходит только на экране телевизора. К тебе это не относится. Ты знаешь о пожаре в Афинах. Но знаешь ли ты о том, что во Вьетнаме гибнут люди из-за сильного дождя и наводнений? Это реальное событие, происходящее прямо сейчас, а не пустой пример. Госе, нет, я не знала. Свару, значит, это было не в твоем мире. Ты тоже не можешь им помочь. Знай об этом, учись на этом. Госе, что можно вынести из этого? Свару, это нужно для того, чтобы ты знала, чего ты не хочешь в своем личном мире и опыте. Это в основном. Госе, понятно. Хорошо, мы поговорили о диете. Может быть, теперь поговорим об упражнениях, медитации, таких практиках, как рейки, йога, тай-чи и так далее? Все ли они полезны для твоей чистоты? И можешь ли ты посоветовать нам какую-нибудь хорошую практику медитации? Свару, вы должны научиться доверять себе в том, чтобы знать, какие вещи приносят вам наибольшее удовлетворение. То, что делает вас счастливыми. Вещи, которые вы можете сделать, чтобы повысить свою чистоту, буквально бесконечны. Госе, что, если просмотр телевизора делает кого-то счастливым или поход в ресторан за выпивкой? Свару, это только сделает человека иллюзорно счастливым, и это будет продолжаться до тех пор, пока длится эффект. Затем произойдет ужасное падение частоты, и она останется низкой из-за чувства вины и простого недомогания. Что вам нужно сделать? Так это изменить то, что, как вы знаете, мешает вам повысить свою частоту. Это означает, что вам нужно изменить образ жизни в целом. Слушайте музыку. Музыка продвинет вас к желаемому настроению и ощущениям высокой частоты. Это один из величайших и наиболее эффективных инструментов, которые есть у каждого из населения. Также много занимайтесь спортом. Это стимулирует все ваше тело, выделяет эндорфины в мозг, которые заставят вас чувствовать себя очень хорошо. Вы должны заниматься спортом регулярно, чтобы это стало частью вашего расписания, частью вашей постоянной жизни. Вы также можете посещать места, которые заставляют вас чувствовать себя счастливыми и здоровыми. Природа в целом повышает вашу частоту. Вы также можете находиться с людьми, которые, как вы знаете, очень позитивны, и это повысит ваше настроение и частоту. Держитесь подальше от тех, кто, как вы знаете, деструктивен для вас, тех, кто заставляет вас чувствовать себя больными, грустными, или тех, кто вызывает негативные чувства и нежелательные реакции. Это проблема членов семьи, таких как родители, братья и сестры, которые всегда знают, как нажать на твои кнопки. Члены семьи – самые трудные в общении, когда ты пытаешься поддерживать высокую частоту, поскольку они всегда знают, как поиздеваться над тобой. И, очевидно, на земле они также любят занижать твою самооценку, что является постоянной чертой многих семей. Также приобретите кристаллы. Они обладают очень высокой частотой. Будьте рядом с кристаллами как можно больше. Носите один на шее, в кармане. Положите кристалл под подушку на ночь. Никогда не находитесь вдали от одного или нескольких. Узнайте все о кристаллах и используйте подходящий по случаю. Они действительно работают и очень хорошо. Я свару, использую их постоянно, как сейчас. На мне ожерелье и серьги из лазурита. Госия, почему кристаллы работают? Свару, кристаллы — это одномерные существа. Они обладают сознанием. Они просто есть, они не могут задавать вопросы. Они обладают чистотой чистого существования. У них очень сильное аурическое поле, поэтому если у вас есть своя собственная чистота, она добавится к их чистоте по принципу конструктивной интерференции, увеличивая вашу общую чистоту. Они также отражают то, что получают, поэтому относитесь к ним с уважением и большой любовью, и они будут отражать это обратно к вам с огромным усилением. Госия, есть какой-либо особый кристалл, который ты могла бы порекомендовать? Свару, все они хороши, но некоторые из них более эффективны, чем другие, для решения определенных задач. Те, которые я рекомендую, это семейство аметистов. Чистые кварцы помогут вам сосредоточиться и ясно мыслить. Фиолетовый аметист усилит ваше аурическое поле и повысит частоту контакта с источником и высшей мудростью. Зеленый аметист будет поддерживать вас в частоте, способствующей здоровью в целом. Розовые кварцы будут поддерживать вас в полной гармонии с очень сердечной энергией, такой как любовь. Они хранят в себе много любви. И хотя я люблю их все, мой личный фаворит — лазурит, как голубой, который встречается на земле, так и черный и красный лазурит, который не встречается на земле, но я все равно упомяну его. Голубой — мой любимый, потому что он повышает общую осознанность и соединяет вас с источником. Он также усиливает ваши экстрасенсорные способности и поддерживает вас в стабильной гармонии на очень высокой частоте. Я никогда не нахожусь далеко от кусочка лазурита. Все, что вдохновляет вас на расширение, на творчество, на созидание, повышает вашу частоту, живопись, скульптура, музыка, строительство, ремонт. Все они прекрасно подходят для этого. Вы также можете использовать запахи и так называемые эфирные масла. Они также творят чудеса. Ваш нос связан с системой памяти. Они вызывают хорошие воспоминания и очищают место, в котором вы находитесь. Нанесите немного масла на подушку на ночь, и вы будете прекрасно спать. Следите за тем, на чем вы фокусируетесь в своей жизни. Будьте очень внимательны к своим мыслям. Замечайте, когда у вас возникают негативные мысли и почему. Обратите внимание на то, на что вы смотрите, когда выходите на улицу. Приятные ли это вещи? Или это негативные вещи? Старайтесь смотреть на вещи, которые вызывают у вас хорошее настроение. Вода, например, плавание, душ, прогулка под дождем, берег моря, водопад. Все они повышают вашу частоту, потому что вода имеет очень высокую частоту, очень близкую к источнику. Она поднимет вашу частоту очень мощно. Не забывайте смеяться и улыбаться. Если вы чувствуете себя не очень счастливо, но не находитесь в тяжелой депрессии, притворяйтесь счастливыми, пока не станете счастливыми. Будьте очень самосозерцательными, познайте себя, чтобы уметь определить, что делает вас счастливыми, а что нет. Вы должны уметь видеть, что не так в вашей жизни или даже в вашем сегодняшнем дне, что вас не радует в тот или иной момент. Когда у вас появляются негативные мысли, не сопротивляйтесь им, иначе они останутся надолго. Если что-то нарушило вашу частоту, вызвало реакцию, которую вы хотели бы не вызывать, двигайтесь дальше, к тому, что делает вас счастливыми. Не волнуйтесь слишком сильно, не сердитесь на себя за то, что вы отреагировали неадекватно. Просто двигайтесь дальше, это нормально, и у всех нас бывают такие моменты, как в трехмерности, так и в пятимерности. Госсия, ты сказала, что нужно отдалиться от членов семьи, которые влияют на тебя негативно. Я думала, что главное преодолеть то, что влияет на тебя, а не держаться от них подальше. Очистить то, что на тебя влияет, триггер. Свару, даже если это трудно сделать, иногда это единственный выход. Но это не значит, что вы не можете быть на высокой частоте даже в окружении негативных людей. Я предполагаю, что вы не можете преодолеть триггер, поскольку он был с вами всю вашу жизнь. Но если вы сможете, еще лучше. Но если вы не можете преодолеть триггеры, не вините себя и двигайтесь дальше или уходите от причины триггера. Госсия, люди спрашивают меня о технике медитации. Можешь ли ты порекомендовать какую-нибудь? Свару, техники медитации. Я не могу сказать название, потому что не знаю их. Я знаю по названию только тайгитянские способы, но не земные техники. Госсия, пожалуйста, поделись. Как ты медитируешь? Как ты соединяешься с источником? Свару, намного проще, чем на земле. На земле методики очень строгие, почти военные, на мой взгляд. Вы должны следовать правилам, иначе они не работают, так они говорят. На тайгете тебя учат медитации с самого раннего детства. Просто замирать, когда ты чувствуешь необходимость, когда ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Не обязательно сидеть в позе лотоса. Это земная концепция. Просто устройтесь как можно удобнее, но желательно не полностью лежа, так как вы можете заснуть. Ваше тело должно чувствовать разницу между временем сна и временем намерения и медитации. Затем, как только вам станет удобно, используйте музыку, если она у вас есть. Если вы находитесь на корабле, особенно полезно использовать наушники, которые полностью закрывают уши, потому что это помогает изолировать вас от всех постоянных окружающих звуков, которые очень отвлекают. Сосредоточьтесь на музыке, это помогает остановить мысли. Медитируйте также с помощью кристаллов, по одному в каждой руке, лазурит или аметист на область третьего глаза с повязкой на голове. Это поможет вам сконцентрироваться на области третьего глаза на лбу. Это также открывает ваши чувства и все ваши экстрасенсорные способности. Мы медитируем, останавливая ум, но для тайгитянцев это не проблема, потому что все мы медитируем с самого детства. Итак, остановка ума – это не то, что я могу описать с точки зрения человеческой необходимости. По одному в каждую руку, спина прямая, зависит от каждого человека, и вы просто расслабляетесь и выключаете ум, как выключатель. Просто наслаждайтесь своим временем, обычно от 40 минут до часа. А ощущение такое, как будто вы проспали 3 часа, очень энергетически освежает. Думаю, самое большое различие – это наша способность заставить ум замолчать практически сразу. Госсия, помогают ли мантры? Дыхательные техники? Свару, мы не используем мантры, это земная концепция. Дыхательные техники, то есть, чтобы заставить ум замолчать, сосредоточиться на дыхании, да, выполняйте их, но мы не применяем. Мы используем музыку. Мягкая расслабляющая музыка или звуки окружающей среды, такие как вода, морской водопад или дождь. Госсия, так, теперь. Немного деликатный вопрос. Снижает ли секс с несколькими партнерами твою частоту? Варау, с точки зрения средней ТО, которую мы имеем здесь, это действительно снижает нашу частоту. Но все еще в пределах тайгитянского диапазона высокой частоты по сравнению с человеческим диапазоном частот. Мы не делаем этого, иметь несколько партнеров. Потому что это энергетический обмен, который влияет на тебя на всю жизнь. Ты создаешь связь с другим человеком, поэтому секс — это очень деликатное решение, особенно для женщин по причинам воспроизводства, как ты уже знаешь. Мы просто не можем рекомендовать иметь несколько партнеров. Лучше поработать над тем, чтобы найти хорошего. Не потому, что это грех, или потому, что это морально неправильно. Нет, нет. С твоей изолированной точки зрения ты не можешь сделать неправильный выбор никогда. Ты можешь делать все, но не все удобно для тебя. Госсия, хорошо, свару. Еще один вопрос по теме повышения частоты. Как вы повышаете частоту своих детей, когда они растут? Кроме как не давать им мяса. Потому что одно дело знать, что делать для себя, другое дело – растить детей в высокой частоте. Свару, счастье означает иметь высокую частоту. Это действительно так просто. Сделайте их счастливыми. Дайте им то, что им нужно, а не то, что, по вашему мнению или мнению общества, им нужно. Итак, никаких навязанных балетных классов и тому подобных вещей, только потому, что ты разочарованная женщина, которая так и не смогла осуществить свою мечту о танцах. Речь идет о том, чего хотят дети, а не о том, что, по вашему мнению, им нужно. Имеются в виду не только материальные вещи, но и интересы, свобода мысли и действий. Не живите через них, это вы, и у вас есть своя жизнь, уважайте их и их интересы. Часто задаваемые вопросы. Внеземное послание Свару с Плеяд, Тайгета, 4 декабря, 2018 вопрос. Как мы можем быть самодостаточными и самоуправляемыми, освободившись от кабалы и освободившись финансово? Свару. Нет простого объяснения, которое можно было бы изложить в нескольких строках. Сам по себе ответ на твой вопрос – это то, что мы хотим сказать и сообщить в целом через это общение с вами. Короче говоря, необходимо повышать сознание как отдельных людей, так и всего коллектива. Но это работа каждого из нас индивидуально, и это единственный путь. Здесь мы знаем, что количество правительства обратно пропорционально осознанности людей. Чем больше осознанности, тем меньше правительства нужно культуре или людям. Для начала я хочу поделиться со всеми заинтересованными людьми, с как можно большим количеством пробужденных людей, тем фактом, что существуют другие альтернативы деньгам, которые являются методом контроля и ограничения в высшей степени контролирующей кабалы и в конечном счете матрицы в целом. Еще один момент в достижении самодостаточности – это применение свободной энергии. Об этом уже много говорилось. Проблема в том, что нет смысла внедрять новые технологии на Земле, если есть механизмы для подавления этих технологий. Люди, которым были предоставлены бесплатные технологии, в конечном итоге только сталкиваются с проблемами. Я имею в виду, что их арестовывают и ликвидируют. Следовательно, до того, как применять альтернативные источники энергии, необходимо устранить основную проблему. Я имею в виду остановить кабалу. И это процесс. Но и на индивидуальном уровне можно сделать многое. Если говорить больше о личном контроле временных линий, то работа каждого человека – это то, что меняет систему. Я также хочу стереть представление о том, что вы ничего не можете сделать, если вы обычный гражданин с такими же проблемами, как у всех. Вопрос от Хорхе. Я слышал от ютубера, что Земля считается духовной тюрьмой. Вы пришли спасти своих друзей, запертых в земной самсаре, повысив их частоту или дав им какую-то технику, чтобы они смогли выбраться. Свару. Землю можно считать тюрьмой, но это только одна точка зрения, и она может быть обоснованной. Однако с нашей точки зрения жертв нет. Вас только заставили поверить, что вы ими являетесь, и вы действуете как жертвы, увековечивая это чувство и идею. Во многом да, мы здесь для того, чтобы забрать наших людей. Чтобы пробудить всех в процессе. Но Земля не считается тюрьмой, потому что с более высоких планов души желают попасть на Землю, чтобы получить ограничивающий опыт, который значительно поможет их индивидуальному расширению. Ценности радикально меняются, если посмотреть на них с другой стороны. Это очень сложная тема. Для одних она может считаться тюрьмой, для других — школой. Скажем так, это место, где можно испытать все, что можно испытать в этом месте, и это одно из многих мест, которые предлагают уникальный опыт. Я могу сказать, что воплощение на Земле считается самым сложным уровнем воплощения, на который отваживаются лишь немногие. Однако жизнь там — это только один уровень, или быстрое, сильное, сравнительно короткое, но очень полезное воплощение. Вопрос. В интернете говорят о том, что существует единая политическая, позитивная военная группа глобального уровня, нейтрализующая негативные силы. Правда ли это, и будет ли это иметь положительный результат для человечества? Свару. Слишком много групп могут попасть под это описание. В целом, да, такие группы существуют, и они активны прямо сейчас. Госси. У меня вопрос об имплантах. Как кто-то может узнать о том, что они у него есть, и как их удалить без страданий? Свару. Самый быстрый и безопасный способ. Подвергнуть их воздействию ЭМИ или электромагнитного импульса. Это сжигает их и деактивирует. Да, они эффективны, поскольку не требуется много энергии, чтобы сжечь чип или имплантат. Однако вы должны знать, что не все имплантаты для негативных целей. Многие звездные семена имеют импланты для того, чтобы их звездная семья внимательно следила за ними в течение их жизни, воплощения, миссии. Их удаление может подвергнуть человека риску в буквальном смысле, И хотя он может этого не осознавать, такие семена имеют то, что можно назвать воздушной поддержкой. Госсии, кто их внедряет? Свару, почти все их внедряют, от военных, милап, до серых, рептилий и бесчисленных других рас. Мы не используем их, потому что наша технология переросла необходимость в них. Госсия, и как узнать, являются ли они от негативной программы или твоей звездной семьи? Свару, без такой технологии, как у нас здесь, трудно определить, с какой целью внедрен чип. В основном оттуда, снизу, вы должны следовать тому, что чувствуете. Если вы действительно считаете, что имплантат негативный, значит, так оно и есть. Следуйте своей интуиции и своим внутренним знаниям. Также негативные имплантаты будут иметь вредные побочные эффекты, от простого дискомфорта в месте установки до проблем с обменом веществ. Если это так, то имплантат является негативным. Нам неизвестно ни об одной неблагоприятной реакции на имплантат слежения, установленный звездной семьей для оказания помощи своему члену семьи. Вопрос от Моники. Сол Ахимса учит, как удалить их энергетически без электромагнитного импульса, поскольку она утверждает, что старые удаляются таким образом, но новые, более тонкие, нет, они требуют другой работы. Кроме того, она утверждает, что существует несколько типов имплантов, устанавливаемых различными существами. Свару, Сол Ахимса, должно быть, имеет в виду эфирные импланты, да они не удаляются с помощью ЭМИ. Однако я бы классифицировала их как нечто иное, скорее как архонтское манипулирование. Хорошая новость заключается в том, что ты можешь удалить их самостоятельно. Имплант может быть физическим и при этом иметь эфирное происхождение. И да, это правда. Большинство из них имплантируются с негативными целями и для контроля. Большинство положительных рас, не все, используют другие виды технологий для отслеживания своих семян – спектроскопия души или адматическая. Вопрос от Моники. В одном из видео ты говоришь, когда есть среда с потенциальной энергией и на нее воздействует сознание, которое имеет что-то в уме, намерение с постоянным вниманием, формируется стоячая волна. Какую технику мы можем использовать, кроме медитации, чтобы создать эту стоячую волну и воздействовать на определенные узлы? Как мы узнаем, на какие узлы воздействовать с помощью стоячей волны? Я ничего не знаю об узлах или стоячих волнах. Это новые понятия для меня. Можно ли достичь тех же результатов, не зная этих понятий? Свару, все это время ты создаешь эти стоячие волны, ты делаешь это прямо сейчас. Ты сама являешься стоячей волной, порожденной твоим сознанием. Тебе не нужно глубоко знать концепции, чтобы использовать их. Ты уже делаешь это естественным образом. Просто знание того, что ты делаешь, помогает твоему намерению, потому что ты начинаешь или уже освоила то, как работает матрица. Вопрос от Моники. Как узнать, что мы вибрируем на нужной частоте? Свару, как узнать, какая у тебя частота? Чем лучше ты чувствуешь себя в целом, если ты чувствуешь себя счастливой, или если ты чувствуешь себя счастливой из-за чего-то конкретного, тогда это высокая частота. Если что-то вызывает у тебя страх или заставляет тебя чувствовать себя больной внутри, очень грустной или злой, то это низкая частота. Вопрос от Моники. Следует ли использовать символы, рисунки, фотографии, графики и так далее, того, чего мы хотим достичь, для фиксации нашего намерения и внимания? Савру, да то, что ты говоришь, работает. Использование рисунков или фотографий того, чего ты хочешь или хочешь достичь, действительно помогает сосредоточиться. Но это также зависит от твоей способности к визуализации, потому что если ее слишком много, то картинки могут оказаться неуместными. Вопрос от Моники. Я слышала много разговоров о разуме, но не о сердце, которое, как говорят, имеет нейроны и даже большее понимание, интуицию, чем наш разум, логика, мозг. Говорят, что если мы хотим повысить нашу частоту через медитацию, мы должны сосредоточиться также и на нашей коронной чакре, на сердечной чакре. Это правда? Свару, это правда, что говорится? В видеороликах мы так и не добрались до темы сердца в матрице. Само сердце является связующим звеном между твоим разумом, телом и реальностью, которую ты называешь внешней. Это средство, с помощью которого поле матрицы считывает твои намерения и формирует их в соответствии с твоими потребностями. Сердце является самым сильным электромагнитным генератором в человеческом теле, и его влияние сказывается на большом пространстве вокруг него, причем активированное и осознанное семя, звездная душа, воздействует своей аурой на расстояние до 18 километров или более вокруг него. Вопрос от Моники. Но ты должен быть осознанным активированным семенем, звездной душой, иначе ты не влияешь. Свару, все сознания влияют при условии, что они реальны. Только уровень сознания и личного намерения энергии диктует диапазон влияния. Вопрос от Антония Идальго. В чем заключается это влияние? Свару, эффект заключается в том, что если у тебя есть намерение или просто собственная частота, ты заражаешь матрицу в пределах своего диапазона, чтобы она следовала тому, что передаешь ты. Например, если ты решишь сосредоточиться, скажем, при выполнении аэробных упражнений, на той энергии, которую ты высвобождаешь, ты с полным намерением говоришь себе, что применяешь ее для очищения своего окружения от негатива, и именно это и произойдет. Одно твое присутствие там трансформирует негатив в нечто более позитивное. Это уже известно на Земле, поскольку известно, что групповая медитация с намерением резко снижает уровень преступности в городе или в городе-фокусе. Вопрос от Моники, повышая частоту, смогу ли я увидеть матрицу, как Нео увидел ее в фильме, и выйти из трехмерного заточения, увидеть различных существ без их камуфляжа, рептилий, рептильный черный ГУ и так далее такими, какие они есть, а также существ четвертой и пятой плотностей. И позволит ли мне это сконцентрироваться здесь и сейчас, вне дуальности, депрограммировать свою ДНК по своей воле? Свару, твой уровень сознания и твоя частота напрямую влияют на все, что тебя окружает. Чем больше сознания, тем больше вещей ты воспринимаешь и тем больше ты контролируешь. Это также активирует твою ДНК, поскольку она предназначена для копирования и проявления твоего сознания как средство контроля твоего сознания над твоим телом. ДНК копирует твое сознание, то, что оно диктует. Ты оставляешь позади и все остальное, потому что чем больше осознанности, тем больше частота вибраций, и ты больше не подходишь для черной ГУ, рептилий или чего-то еще. Наступает момент, когда ты буквально становишься неуязвимым. И я говорю это очень серьезно, потому что ты контролируешь свой опыт и свою личную матрицу. Госи, ты сказала, что души приходят сюда по своей воле, зная, что они будут играть в игру здесь, забыв, кто они такие, действуя без доступа к своим творческим умственным способностям. Не идет ли речь о том, чтобы разбудить их против их собственных планов? Зачем тогда мы это делаем, если быть спящими — это то, ради чего они сюда пришли? Или, может быть, все это сложнее, и есть души, которые хотели бы выйти и пробудиться? Но они находятся в ловушке? Свару — это вопрос на миллион. И в конечном счете именно поэтому нельзя полностью вмешиваться. Мы не можем отнять у душ игровую площадку, единственное место в галактике, где можно испытать все это. Госи, да, но забудь о вашем более публичном вмешательстве. Я говорю о том, чтобы пробудить их с помощью информации и так далее, сказать им, что у них есть сила. Свару, многие хотят чувствовать себя в ловушке. Только из-за сильных ощущений от освобождения потом. 10 жизней — это микс других точек зрения и мест. Как мы видим отсюда? Те, кто действительно желает не пробуждаться, просто уйдут от такой информации. Те же, кому она нужна, будут соответствовать ей и придут. Госи, так почему ты пытаешься помочь? И я? Свару, потому что другие попали в ловушку и не могут найти выход. Многие открыто сказали «помогите, помогите» на языке Федерации H1U. Помощь. Хая равно СОС. Многие души на Земле открыто просят о помощи. Они делают это телепатически, осознанно или нет. Все те, кто чувствует ностальгию и смотрит на звезды по ночам. Мы их слышим. Вчера я сказала тебе, что ничто из того, что ты делаешь, чувствуешь или думаешь, не остается там незамеченным. Но, как мы уже говорили, многие хотят игру. Но мы не должны беспокоиться о тех, кто хочет игру. Как будто нашей работы там вообще нет. Это не значит, что они нереальны. Это просто означает, что они не предрасположены проснуться. Госия, отлично, я понимаю. Следующий вопрос. Как получилось, что вы пришли со всех этих разных планет, если здесь известно, что в системе Плеяд еще нет ни одной планеты? Свару, потому что ваша наука — ложь. Они подавляют знания, потому что они опасны для них. Все телескопы и системы, способные обнаружить экзопланеты, находятся под контролем иезуитов. А иезуиты — это иллюминаты, разницы нет. Они скрывают нас от общественности с помощью псевдонауки. Они также говорят, что Плеяды — молодая система, слишком молодая, чтобы иметь планеты, но молодость означает время. А время относительно. Они также видят вещи в трехмерной и трехмерной перспективе. Мы же люди пятимерные. Короче говоря, они лгут. Госии, если все снаружи находится в пятимерности, а мы в трехмерности. Как так получается, что мы видим все звезды, Луну и Солнце? Разве мы ничего не должны видеть? Свару, 5. Мерность состоит из 5 уровней. Из этих 5 уровней вы можете видеть 3 из них из 3 мерности только логически. То, что вы видите на звездах и планетах, это трехмерная совместимость компонентов этих звезд и планет. Вы не видите весь спектр. Вы видите трехмерные аспекты этих звезд и планет. Если звезда излучает от 0 до 5 мH, вы видите от 0 до 3 мH всего диапазона энергии звезды. Надеюсь, это понятно. Госия, вы также контактируете во сне? Я вижу существ в своих снах. Свару, да, мы пересекаемся на наших путях. Но мы не делаем этого специально. Ну да, мы видим. Это снова вопрос частоты. Мы можем увидеть кого-то в астрале, когда спим, да, это происходит постоянно. Особенно если этот кто-то сосредоточен на том, чтобы найти одного из населения. Но это не делается специально. Речь идет только о населении. Госия, но у вас более осознанные сны, да? Вы их больше контролируете? Вы осознаете себя? Свару, в основном мы осознаем, что видим сон. Мы также в значительной степени контролируем свои сны. Но мы также можем не осознавать, что спим. Госия, вы когда-нибудь покажетесь нам массово? Свару, да. Когда придет время и после того, как Матрица и Кабал исчезнут. Пока Кабала там, где она есть сейчас, мы этого не сделаем. Госия, какие еще расы сейчас помогают, кроме таигитян, до недавнего времени? Свару, бесчисленные расы помогают, причем на многих уровнях и с разными задачами в зависимости от их способностей. Основные расы, которые я могу упомянуть, это андромедяне, антарианцы, центаврийцы, альфратианцы, сирианцы, арктурианцы, дизлинтиплекс, энган, альфа-драконианцы и урма, раса львов. Но многие другие, такие как сасани, ларган, авиане. Их так много. Госия, хорошо. Почему первая директива не позволяет вмешиваться во внутренние дела нашего общества с хорошими намерением? Но никто ничего не делает, чтобы остановить рептилий от вмешательства с плохими намерениями. Свару, правила здесь, включая первую директиву, не позволяют нам или остальным членам Федерации действовать напрямую. Но мы действуем открыто, чтобы остановить рептилий и другие негативные расы. Мы действуем, но не можем быть при этом открытыми, потому что люди должны взять на себя решение собственных проблем. Если мы решим их за людей, нас будут считать спасителями. Мы этого не хотим. Это меняет и население. Мы помогаем тем, что необходимо, и мы остановили рептилий. Теперь ваша очередь остановить весь негатив и шаблоны мышления, которые заставляют вас оставаться в негативной среде. И мы там тоже помогаем. Именно для этого это общение с нами сейчас. Госия, произойдет ли открытый контакт через правительство или как? Каким образом, согласно прогнозам, он произойдет? Свару, не через правительство. Правительств к этому времени уже не будет. По крайней мере тех, которые вы знаете. Эти правительства никогда не раскроют реального присутствия инопланетян. Мысль о том, что они это сделают, обманчива. Они не могут все раскрыть, только маленькие глупости, очень тщательно ими просчитанные. Если они полностью раскроют себя, как люди хотели бы, ожидали, для них игра будет окончена. Они этого не сделают. Это последнее, что они сделают. Госия, как правительства могут исчезнуть так быстро? Свару, они исчезнут. Но вместо них придется внедрять новую систему, потому что большинство людей просто не будут готовы к полному голографическому обществу. Но это все еще рассматривается здесь, в зависимости от того, что произойдет дальше. Если новая денежная система будет внедрена, то она будет временной и только на время установки полной голографической модели с инопланетными кураторами. УМО уже разрабатывает такую новую систему. Госия, ты сказала, что банки исчезнут. Кто-то спрашивает, что произойдет, если я буду держать деньги в банке. Свату, ни в одном банке нет денег. Это ложь. Это все цифры в компьютере. Госия, люди, которые видят призраков или обладают ясновидением, психическими способностями и так далее, уже находятся в пятимерном пространстве. Они живут или воспринимают пятимерное пространство. И это означает, что они более развиты, чем те, у кого нет этих способностей. Свару — это все вопрос частоты и восприятия. Люди, обладающие способностью видеть другие вещи, такие как ауры, призраки, могут видеть то, что находится за пределами трехмерности. То, что вы бы назвали нижним астралом или в четырехмерном диапазоне частот. Они перешли в физическое состояние с намерением задействовать больше своих чувств. Они видят за пределами трехмерного пространства в четырехмерное и даже в изначальное пятимерное. Но любой человек может развить эти способности. Если им интересно, они должны практиковаться в созерцании ауры. Более развитые? Я бы сказал, продвинутые в восприятии, потому что у них достаточно чистоты и открытости сознания, чтобы быть способными видеть другие сферы. Госии, я ничего не вижу. Значит ли это, что я менее развита? Я даже не могу видеть НЛО. Я никогда не видела ничего паранормального в своей жизни. Свару, нет, это не так. Ты развиваешься по-другому. И ты пришла с согласием на ограничение в том, что ты можешь видеть. Но не менее развитая. Это имеет гораздо большее отношение к твоим личным ограничениям. Может существовать кто-то, кто может видеть эти вещи и быть действительно неприятным, духовно и морально неразвитым человеком. И это также означает, что человек, который может видеть призраков, совпадает по уровню чистоты с тем, что он видит. Так что вопрос теперь в том, что они видят? Мерзких негативных существ. Или существа света? Госия, правда ли, что мы так и не побывали на Луне, раз ты сказала, что никто не может пройти через пояса Ван Аллена? Свару, миссии НАСА и Аполлон никогда не были на Луне. В этом нет сомнения. Они никак не могли отправиться на Луну с поясами Ван Аллена или без них. Кабала побывала на Луне, но только с помощью ТКБ, тайной космической программы. Я могу предложить множество математических, технических, механических и технологических доказательств того, что невозможно полететь на Луну, используя технологию, которую они якобы использовали в 60-х и 70-х годах. Этого просто не произошло. Это был театр. Экипажи Аполлонов никогда не покидали низкую околоземную орбиту. Госия, связанный вопрос. А зонды НАСА? Робот Куриосити и так далее? Свару, марсоходы, все они находятся на Земле и являются обманом. Вы видите, как они перемещаются по испытательному полигону НАСА, который находится на острове в Канаде под названием Дивон Айленд в Северной Канаде. Снимки сделаны с Земли, и они даются людям как прикрытие других вещей и настоящих миссий. Правительство, Кабала, не могут дать реальные изображения Марса, потому что он полон живых растений, существ и цивилизаций. Зонды и беспилотные космические аппараты НАСА, настоящие, Voyager, Cassini. Большинство из них, но они беспилотные, и данные, которые они передают, никогда не доходят до людей, только очень отфильтрованные данные, которые Кабал хочет, чтобы люди знали. Госия, нехорошо использовать лунную энергию для чего-либо? Она имеет негативную энергию. А как именно работают времена года? Морские приливы и отливы и так далее. Они управляются Луной? Свару, времена года, приливы и отливы управляются Луной и передаваемой ею матрицей. Все есть матрица. Луна управляет ими всеми. Лунный свет, лунная энергия, используемая для очистки кристаллов, аметистов, каменных маятников и других эзотерических вещей, не рекомендуется нами ни в коем случае. Матрица находится в состоянии наивысшей энергии, когда наступает полнолуние, и в состоянии наименьшей энергии, когда наступает новолуние. Кристаллы поглощают частоту, поэтому в своих кристаллах и аметистах ты фиксируешь только ограниченную частоту матрицы. Что мы рекомендуем, так это очищать их водой, водопроводной водой или закапывать в землю. Госия, а если положить их на солнце? Свару, солнечный свет очень хорош для них, потому что он очищает их и дает им положительный энергетический заряд с помощью новых частот, которые передает солнце. Но у него есть проблема. Оно обесцвечивает, делает тусклыми многие кристаллы, аметисты и камни. Госия, если из нашего трехмерного пространства мы можем видеть остальной космос, который должен быть в пятимерном пространстве, почему мы не можем также видеть корабли в пятимерном пространстве на орбите? Свару, да, можете. Они не прячутся. Если у тебя есть достаточно большой телескоп, ты можешь увидеть стационарные на орбите корабли. Я имею в виду небольшой коммерческий гражданский телескоп. Чем больше, тем лучше. Госия, да? Ночью или днем? Как они выглядят? Свару, и то, и другое, но в основном ночью. Часто корабль можно принять за Венеру или Юпитер. Обычно это происходит ночью. Также в атмосфере летает множество небольших аппаратов, которые легко принять за самолеты, созданные человеком. Госия, хорошо. Следующий вопрос, связанный с исчезновением денег. Он пришел мне в голову только сейчас. Исчезнут ли компании, в которых мы работаем? Свару, простого ответа нет. Большинство – да. Это зависит от компании. Многие из них по-прежнему будут востребованы, например, те, кто занимается распределением продуктов питания и товаров среди людей. Но да, большинство исчезнет. Госсия, следующий, ты сказала, что наша планета реально с голограммными вставками. Итак, все растительные кора – натуральные, а строения – голографические. Оказывается, что здания сделаны из камней, глины, песка и так далее, а некоторые элементы – из растительных материалов, такие как двери, окна. Тем более дома сделаны полностью из дерева. Другими словами, исчезнут ли здания из дерева и камня? Свару, и снова нет простого ответа. Каждое здание отличается от другого. Но я настаиваю. Большинство зданий с остальными конструкциями исчезнут. Но помни одно. Именно люди проявляют там реальность. Так что это не вопрос выбора, какое здание исчезнет, а какое нет. Все зависит от того, чего хотят люди, независимо от того, из какого материала может быть построено каждое здание. Те, которые исчезнут, исчезнут, потому что никто не фокусирует на них свое внимание, как и все остальное, что не получает внимания от реальных людей, которые их там проявляют. Госсия, хорошо. Если бы Земля также находилась в пятимерном пространстве, где нет дуальности, почему были межгалактические войны, карантины, негативные рептилии и многие проблемы до такой степени, что пришлось запереть их в трехмерном пространстве на Земле? Свару, потому что в пятимерном пространстве существует дуальность. Я нахожусь в пятимерном пространстве, и у нас есть черное и белое, мужчины и женщины. Госсия, я думаю, что именно это люди и путают. Они думают, что ее нет. Но я понимаю, что вы воспринимаете все как часть целого, не так ли? Свару, дуальности нет, но только в высших сферах, которые эффективно слили ее с восприятием каждого индивида, если все еще можно называть их индивидами. И да, здесь мы больше понимаем дуальность. Мы объединяем концепции и многое другое. Мы находимся на пути к преодолению дуальности. Но ты также можешь делать то же самое в своем уме из трехмерного пространства. Вы должны, чтобы развиваться и возноситься, чтобы покинуть трехмерное пространство и перейти в пятимерное, где эти концепции растворяются. Госсия, нужно ли медитировать, чтобы изменить место, или достаточно позитивного мышления? Свару, медитация улучшает все твои умственные, физические и интеллектуальные способности. Это улучшает все, чем ты являешься. Но твоего внимания и убеждений достаточно. Я имею в виду, что люди постоянно проявляют свою реальность без медитации, не осознавая, что они это делают. Госсия, сейчас этот вопрос – один из самых часто задаваемых, и я сняла об этом отдельное видео. Но, может быть, ты сможешь дать ответ в сжатой форме еще раз. Какой самый быстрый способ повысить нашу частоту в повседневной жизни? Свару, если ты ешь животных, людей, ты соглашаешься. Быть съеденным. Именно ты. Самый быстрый способ повысить свою частоту – перестать есть других людей. Животных, животные – это личности, и вы должны перестать есть других людей. Все, что имеет лицо и сердце. Я знаю, что многим этот ответ не понравится, но это правда, и мне жаль говорить об этом. Нет никакого способа обойти это. Это также помогает в вашей эволюции, в вашем здоровье и во многих других отношениях, о чем я могу сейчас сказать. Вы не можете быть членом сообщества космических галактик, если вы настаиваете на поедании других членов. Большинство видов с развитой межзвездной цивилизацией являются животными или попадают в человеческую классификацию животного. Госсия, мы говорим о повышении нашей частоты, нашей вибрации. Что излучает эту частоту? Оно находится в нашем физическом теле? Свару, что излучает твою частоту? Это все восприятие, твое восприятие без необходимости вмешательства какого-либо физического тела. В то же время именно твое сердце излучает частоту, которую считывает матрица. Госсия, восприятие излучает частоту? Прости, я не совсем поняла. Свару, я имею в виду, что ты создаешь свою реальность с помощью намерения фокусировки. Для этого тебе даже не нужно тело. Вот почему ты делаешь это даже после смерти. Однако, когда ты находишься в матрице, именно твое сердце физически излучает энергию, которую считывает матрица, чтобы привести все в соответствие с тем, что она считывает. Госсия, что происходит с нашим мозгом, когда мы возносимся? Свару, когда у вас два полушария мозга, и вы возноситесь в пятимерное пространство, вся ваша ДНК активизируется, поэтому соединительная ткань между обоими полушариями принимает свою настоящую форму. Это означает, что она будет расти и соединять весь мозг, давая вам полную целостность единой мозговой массы, как у таигитян. Но даже если у тебя разделенный мозг, то это не совсем так. Полушария связаны между собой. Мозг лишь переносит то, чем ты являешься, в материальную реальность. Ты не тот, кем ты являешься на самом деле. Так что в конце концов, сколько времени это займет, зависит от тебя и только от тебя. Твой мозг, разделенный или нет, не является ограничением. Только твои идеи. Госи, спасибо, Свару. Сегодня ты ответила на многие вопросы. Сделаем перерыв и до следующего раза. Мы тебе очень благодарны. Свару, я тоже тебе очень благодарна. Госи, до следующего раза.